выплыли и шумели, грозя петлей и каленым железом правые монархисты в 22-м году. А теперь вместо всех них пустое место. Никто никому не верит. И прежде всего потому, что по существу и партии с их внутренней дисциплиной нет. Они раскололись, и чуть ли не 3 человека уже составляют партию. То же самое и в сумрачной Совдепии. Новая ли экономическая политика НЭП, так не соответствующая коммунизму и социализму? Болезнь ли Ленина? Усталость ли вождей? То ли, что они объелись властью, но и там не коммунистическая партия правит Россией, а правит та сволочь, что примазалась к ней. И ясно, что сволочь эта долго не удержится. На смену партии является личность. «Неужели, Алик, вы серьезно относитесь к выступлению блюстителей?» — говорит Муратов. «Серьезно? Нет. Но это опыт. Не искусный, неумело сделанный, но повлиявший на многих и показавший, что люди созрели для того, чтобы воспринять личность». И я уверен, что она явится, она не за горами. Кусков, скажите тем, кто ждет, что новая Россия требует новых людей. Отработавший пар не годен. Не ищите вождей среди тех, кто был и сорвался, не смог, не сумел, не справился. Обстоятельства были неблагоприятны. Это все равно, но тот, кто упал, не встанет. «Князь!» — восклицает Аара, хватает за руку Алика, но, надеюсь, не смена династии. Боже упаси! Династия Романовых! Как не лили на нее грязь целыми ушатами наши политические и общественные деятели, они не могли светлое сделать черным. Под скипетром Романовых из маленькой Московии, где так же, как теперь, ели человеческое мясо, умирали от голода, где насильничали атаманы Болотников и Баловень, где смута была везде, где сама церковь православная раздиралась лжепопами, Россия обратилась в Великую Российскую империю. Романовы снесли смутное время, Наполеоновы 12 языков и свои тяжелые страшные бунты. Они не вызовут новых распрей, зависти и борьбы за власть. Скажите, Кусков, тем, кто ждет и изнемогает, кто плывет по пучине, и чьи руки, держащиеся за обломок корабля, закоченели и готовы выпустить его, чтобы потерпели. Жертва нужна. Жертва будет. Мы накануне спасения России. Совсем иное будет это спасение, чем думали Деникин, Юденич и Колчак. Не правительства пойдут покорять свой русский народ, яко супостата. А русский народ примет сам сильную законную власть, идущую во всей славе своей, и точка. Молчание, молчание, молчание. Господа, кому сыра, кому сладкого? Кусков, вам чаю. Я помню, вы и в полку кофе не пили. Ара, разрешите курить? Глава 5. Когда встали из-за стола, Муратов подошел к Кускову. Он был слегка пьян. Безбровое лицо покраснело, светло-серые глаза горели недобрым огнем. Он взял Кускова за пуговицу пиджака. «Святослав Федорович, мы с вами, кажется, встречались.